Следующую ночь они опять сновали по скалам. С разных сторон доносились шорохи. Бадараси напрягал свой слух и ловил звуки опасности. Все, что он видел, впереди тень, за которой без возражений следовал. Он ни разу не прибег к помощи, боялся опять прикоснуться к нему, потерять контроль над телом. Утром стих ночной вой, пространство погрузилось в умиротворяющую утреннюю тишину. Бадараси лежал на животе, усталость уже не мучила его. Если ему будет приказано скитаться еще ночь, он вынесет и такое. Ему казалось, силы пришли на те неимоверные усилия, что он прилагал, чтобы спастись. Он снова посмотрел на воина, но увидел рядом серого человека, потертой одежды, с усталым лицом. На лице его не было пятен, как в первую встречу оно имело ровный голубоватый в утренних лучах цвет. Он сидел на камне, в задумчивости, подобрав под себя ногу в сапоге, и Бадараси показалось, что он знает это лицо. Когда он немного отдохнул и ночные завывания перестали мерещиться ему, он услышал тихое шуршание. Бадараси насторожился и знаком указал, что он слышит шум. Голова незнакомца склонилась, он подал ответный знак, очевидно утвердительный. Это шумит река. Необычная река. Дверь там. Отдыхай. А когда расцветет, совсем, я провожу тебя. Я готов уже теперь, сказал стрелок. Отдыхай. Когда окажешься там, сил станет меньше. Ты можешь встретить не слишком дружелюбных местных жителей, и тебе попадет как чужаку. Что они сделают мне? Побьют или вылечат, как повезет. Тебя лечили? И били, и лечили. Где воин? Когда вы поменялись? Бадараси встретил внимательный взгляд. Я так пошутил, смутился Бадараси. Я понимаю, ты это он. Я женщина, стрелок. Бадараси приподнялся, подался вперед. Ему захотелось вспомнить, смотреться в лицо внимательно. Тихие небеса, вот почему я знаю твое лицо. Он продолжил суеверным шепотом. Ты владычица. Старый жрец пугал меня однажды, что когда придет владычица, начнутся смещения миров и двери закроются. Ты похожа на изображение в наших храмах, и уже не служат тебе. И все твердят, что владыка один. Ты заболеешь от собственного бреда, возразила она. Я служу владыке. Моя воля не является его приказом. Служба, что ты получил, плата за твою жизнь. Вставай, тебе действительно пора. Почему мы не находим проход? Исмари, что с навигацией? Раздраженно спрашивал Кумон. Третий день мы как проклятые плутаем здесь. Мы и есть проклятые, пробормотала за спиной Смин. Кумон не слушал ее. Она выживает из ума и ведет себя недостойно. Он был зол на всех. На предателя Бадараси особенно. Он не доверял жрецу, тот 2 дня водил их от прохода к проходу, постоянно ошибаясь, как он думал, что это умышленно. Он уже сутки сам обозначал направление на проход и после 4-й ошибки ругал погрешность навигатора. И когда ошибся в 5-й, заподозрил, что его прибор испорчен. Он держал его в руке, едва сдерживая себя, чтобы не ударить им жреца или Смин. Жрец и не думал о возвращении. Смин со своим рассказом лишила его здравомыслия. 3 раза на дню Исмари принимался исполнять какой-то ритуал, призывая серого бандита, который в считанные дни превратил смелую Смин в забитое существо. А Смин бубнила рядом, отговаривая Исмари от затеи. Противно слушать их. Кумон решил, что если жрец призовет негодяя, то поединок будет лучшим разрешением этой проблемы. Однако силы таяли. Они оказались в необитаемом районе. Кругом одни камни. Пищи нет. Жрец в малых количествах давал им свои снадобья. Скоро кончатся его запасы и наступит голод. Кумон посмотрел, как жрец устраивается на камне для своего очередного ритуала. Еще одного сеанса шепота и заклинаний он уже не вынесет. «Ждите, я осмотрюсь. Поохочусь заодно», — сказал он. Это был предлог, чтобы избавиться от них. Совсем недавно он принял решение уйти один. Сейчас самый удобный момент. «Нет!» — Смин собиралась произнести ту же речь, что и прежде. Кумон слушал это не в первый раз. «Прекрати, мы голодны! Вы двое решили умереть. Я нет!» — возразил он. И он решительно пошел в направлении очередной двери. Окрики Смин стихли за спиной. Она за ним не пошла, к чему Кумон был рад. Он ушел далеко от стоянки. Направление совпадало с удобными проходами между глыб, потом он поднялся по отлогому склону на хребет. Отсюда открывался вид на бесконечную каменную пустыню. Кумон сверился с картой и удивился, этого района на карте не было. Навигатор отказался работать. Неизученных мест в этом мире достаточно. Куда он смотрел прежде? Будто и не видел, куда шел сам и вел других. Он провел картографию видимой местности, а пока был этим занят, пропал ориентир на дверь, и навигатор был не в порядке. Он занимался поисками двери, крутился на месте. Вдруг издали возникло движение, он увидел могучее животное, как раз подходящее для добычи. Оно мчалось по хребту вдали, а ему наперерез, без труда скользя по камням, сбираясь на склон, двигалось другое животное. Ни в одном описании Кумон не встречал такого зверя. Кумон наблюдал удивительную сцену. Преследователь догнал добычу, но не свалил ее и не стал убивать. Завязалась возня, неизвестный зверь прыгал вокруг и через добычу, наскакивал на метущееся животное, которое превосходило его в размерах. Если бы произошла схватка, то более мелкий зверь погиб бы. Тут было что-то другое. Нападал более мелкий, неизвестный зверь, а более крупный стремился избавиться от него и уходил от нападения. В итоге он не стал жертвой. Неизвестный зверь наигрался и пропал. Пропал. Растаял. А его соперник мирно побрел по хребту навстречу Кумону. Тут было чем удивиться. Он стал свидетелем неизученного факта. Он повернул назад и двигался в направлении брошенных компаньонов. Где-то на середине пути он очнулся, забыл об охоте. Кумон повернул назад. Он все еще шел по хребту, но животное исчезло. Ему некуда было свернуть склон, не крутой, но оно не могло свалиться вниз. Да где же оно? Он дошел до места потасовки, не нашел следов и понял, что наблюдал мираж. Но тут не бывает миражей. А с другой стороны, район не изучен. Кумон вернулся к жрецу Юсмин. По дороге он говорил себе, что бросать их невыгодно, что ему не оправдаться перед отцом невесты. Пусть она ему больше и не невеста. Он застал их в том же состоянии, в каком бросил. Про встречу с животным решил не рассказывать. «Ты не охотился?» — спросила Смин с надеждой. «Нет, мне не повезло. И сморячнись, хватит бормотать. Прямо мы не пойдем, дальше нет ориентиров, там неизученный район. Будем искать двери в другом месте. Нам придется вернуться туда, где мы вошли». «Там была бойня и полно хищников», — возразила Смин. «Зато там есть пища», — упрямо возразил Кумон. «Поднимайтесь, уходим». Ночь настигла шумом и ревом. Будто все, что могло шуметь, кричать и двигаться в этом мире, объединилось в хор. Они стояли спинами друг к другу. Ни один не сумел ориентироваться, звуки были повсюду. Потом рев стих, и слышалось слабое шуршание, словно кто-то крался в темноте. Они стояли до утра в ожидании схватки. «Ни один рассвет еще не был так желанен, как этот», — сказал измученный Исмари, опускаясь на колено. «Я буду звать его. Этой ночью я чувствовал присутствие. Он близко». У Кумона тоже не было сил возразить ему. Он намеревался отойти от товарищей по несчастью, но Смин, обессиленная больше всех, оперлась на него и не отпускала. Кумон посмотрел на нее с сожалением. Взгляд был пуст, лицо высохло. Впервые он подумал, что она не выживет. Тогда он подхватил ее и держал почти на весу. Сумерки постепенно рассеивались. «Я знаю, где мы», — с трудом сказала Смин. Озеро, я тут была. Он тут. Светало быстро. Среди камней читались еще мрачные тени, но они постепенно рассеивались. Размытые. Потом они принимали реальные очертания. «Святые небеса!» С ужасом прошептал Кумон. Вокруг них плотным кольцом лежали животные. Хищники и их потенциальная добыча соседствовали друг с другом. Они обернулись на плеск воды. По кромке озера к ним двигался некто. «Это он!» Кумон сообразил, что голос принадлежит Смин, но звучал он затравленно и жалостно. «Дикарь!» — подумал Кумон. Пришедший молчал. Кумон не нашел в его обличии ничего пугающего. Одет просто, за плечом оружие, которое пугало почему-то Смин и интересовало жреца. Да что в нем удивительного? Кумон понял, что жрец замолчал, не бормочет, посмотрел на Исмари. Жрец стоял в полный рост. В его лице читалась сильная усталость. Своей позой он пытался вызвать некое достоинство, но шатался. Кумон опять перевел взгляд на незнакомца, тот стоял без движения. «С каким известием?» — спросил Исмари. «Где Бадараси?» — спросил Смин. «Ты знаешь его судьбу», — прозвучал в ответ тихий голос. Смин высвободилась из объятий Кумона, побрела навстречу незнакомцу. Кумон настороженно поднял оружие. Наконец незнакомец обратил на него внимание. Взгляд был пристальным, пронизывающим. Он забыл, что собирался сделать. Кумон дрогнул, жрец мягко двинулся к нему и разоружил. Смин приблизилась к Серому и, опускаясь, обхватила его ноги. «Ты просил жертву. Я назвала. Мы никого не убили. Отпусти нас. Открой дверь», — умоляла она. Он молчал, переводил взгляд с Кумона на Исмари обратно. «Моя бедная Смин», — заговорил Исмари. «Много раз я упрекал тебе за то, что ты не изучаешь внимательно нашу культуру. Знания о звездах не дадут тебе ответов на тонкости наземного бытия. Если не знать изящных связей и мелких деталей прошлого опыта, нельзя рассмотреть настоящее. Ты молишь прощения у существа, которое едва ли обладает собственной волей». Смин почувствовал слабый толчок. Серый высвобождался от ее хватки. К чувству страха примешалось благоговение. Смин поняла, что ее действия не нравятся серому существу. Она послушно отшатнулась, посмотрела вверх ему в лицо, которое склонилось к ней. На лице не было пятен, и теперь оно стало ровным, как та маска, которую она воображала. Я знаю, жрец. Я узнала. Смин задыхалась. Лицо дернуло бровью. Ты похожа на статуи в старых храмах. Ты... Это женщина, уверенно сказал Кумон. Смин, ты говорила, что это он, а это она. Ты не увидела отличий? Это женщина. Ее подослали нас убить. Непростая женщина, вмешался жрец. Перед нами дочь владыки. Смин, не отрывая взгляда от лица, не видела ничего, кроме темных глаз. Мир для нее опять качнулся. «Ты не умрешь», — услышала она. «Разве достойно существу с твоим величием и положением издеваться над простыми смертными? Ты довела ее до животного состояния. Тебе доставляет наслаждение созерцать ее унижение. Я знаю, что ты не просишь жертв», — сказал жрец с назидательной интонацией, обращаясь к Эл. «Ты уверен, что знаешь меня? Мыслишь себя знатоком положения? Ты один из тех, кто понимает, что нарушает закон. Достойно ли тебе, служителю, унижать мироздание, не тобой созданное?» С угрозой сказала Эл. «Нам с тобой одинаково известно, кто создатель, а кто нет. Мне же ясен твой замысел. Хочешь завербовать нас в глашатые своей воли? Тебе невыгодно убивать нас». Исмари хитро прищурился, глядя на нее. Кумон не мог вникнуть в суть. Его отвлекали животные, которые послушно лежали вокруг. Следующее, что дошло до его сознания, было: «У этого мира есть средства против вас. И отныне ни одна жертва не будет безнаказанной. Добро пожаловать сюда, а отсюда дороги уже не будет. Голос прозвучал повелительно и грозно, и, наконец, Кумон понял, что жрец спорит, а Смин, как один из покорных зверей, примостилась у ног незнакомки. Ему стало противно. «Смин, иди сюда!» — тоном приказа сказал он. Смин не поднялась. «Иди ко мне!» Он повысил голос. Ближайший к нему зверь дернулся. Кумон повернулся к нему, достал лезвие для снятия шкуры, приготовился к атаке. Потом он услышал шепот, как заклинание. Зверь остановился. Кумон перевел взгляд на женщину. Она смотрела вниз и шептала. Потом она подняла на него глаза. «Веди себя тихо, а то они растерзают тебя. Думайте до вечера». Кумон видел Смин, но не видел больше незнакомца. Он с удивлением перевел взгляд на жреца. «Это она», — уверенно кивнул жрец. Животные все еще были вокруг, они стали подниматься и отступать, и никто из них не сделал попытки броситься на них. Ночные хищники расползались со злобным бормотанием. Испуганная Смин бросилась в объятия Кумона, но он удержал ее на расстоянии. Ей на помощь пришел Исмари. Он осторожно прижал Смин к себе. «Это эффектный визит и дурная новость», — заключил он. Кумон удивился спокойствию жреца. Жрец же протянул ему отобранное оружие. Кумон не сразу понял, что его нужно забрать. «Мы умрем?» — спросила Смин. «Она сказала, что я буду жить». «Я мог убить ее», — опомнился Кумон. «Зачем забрал оружие?» «Ты сам его отдал. Ты внушаем, как младенец», — сказал Исмари. «Перестань грубить и объясни, кто она. Я не понял ничего, кроме угрозы нас растерзать». «Лучше быть растерянным, чем донести дурную весть нашим властям», — сказал жрец. «По мне, чтобы не пришлось говорить, лишь бы выбраться отсюда. Она сбивает нашу навигацию», — догадался Кумон. Исмари посмотрел на Кумона с жалостью. От усталости у него плохо с логикой. Он не раздумывал над доходчивым объяснением, пока не исчезли животные. Теперь он не ощущал ничего, кроме присутствия товарищей по несчастью. «Навигация ни при чем», — начал он. «Она управляет перемещениями, а значит, может, и дверями», — высказала вполне здравую мысль испуганная Смин. Кумун и жрец посмотрели на нее. Испуг ее прошел. Она смотрела поверх плеча жреца, Смин переживала последние впечатления, и Смир немного ей завидовал. Ей довелось быть поблизости от наследницы и прикасаться к ней. Если бы ему удалось... Он оценил бы качество той силы и смог бы предвидеть модель ее поступков. От Смин веяло нервозным возбуждением, и тело ее вздрагивало в экстатической судороге. Это только отклик самой Смин на прикосновение, сродни идолопоклонству. Теперь она будет послушна, как эти животные. И Исмари посмотрел на нее, как на животное. «Она дала время до вечера. Я готов ответить немедленно. Я скажу что угодно, где угодно, в обмен за возвращение», — заявил Кумон. «Мне совершенно безразлично, кто она и кто ее послал. Мне безразлично, я вернусь. И еще. Смин, я передумал. Брак между нами невозможен. С меня достаточно, чтобы оценить твои изъяны. Я передумал. Я не собираюсь брать ответственность за то, что с вами произойдет. Я уйду один, если она разрешит». «Как-то она там именуется, Исмари?» «Я не знаю. Но если он представил свое детище в таком свете, я бы дал ей имя Возмездие», — проговорил Исмари. «Что ты знаешь о ней? Что?» — спросила вслед ему Смин.